11. Этот юродивый оборванец явился в священные Дельфы с востока. Высокий, буйноволосый мужчина, более чем крепкого сложения, он непрестанно озирался по сторонам, горбясь и вжимая затылок в широкие плечи, словно его преследовали разом все три Иринии, сестры-мстительницы Алекта, Тисифона и Мегера, родившиеся из капель крови оскопленного урана. И воспаленные глаза юродивого испуганно моргали. В процветающих Дельфах всегда нашлась бы работа, а значит и верная лепешка другая в день для такого здоровенного раба. Захоти юродивый продаться кому-нибудь из удачливых торговцев или искусных ремесленников. Город богател с каждым днем, и жители Дельф не забывали ежечасно благодарить Сребролукого Аполлона-Стреловежца за то, что именно здесь, на перекрестке многих дорог, близ гордого Парнаса и неподалеку от Коринфского залива, солнечный бог поразил ужасного Пифона и основал Дельфийский оракул. О том, что оракул был силой отобран не то у Гестии, не то у самой Геры-мачехи, предпочитали помалкивать. Лучшее место для торгового города с гаванью в Крисах трудно было придумать. Иначе быть бы Факиде, западной области с центром в Дельфах, вечной падчерицей гораздо более плодородной Биотии. А так, славься в веках, Феб Аполлон Сребролукий. Впрочем, в самих Дельфах юродивый задержался в лучшем случае на полдня, почти сразу же смешавшись с толпой очередных паломников и отправившись к оракулу. Там оборванец быстро прошел мощеной дорогой от центральных ворот ко входу в храм, ни на миг не остановившись у восточной скалистой стены, где в каменную нишу стекала божественная вода Кастальского источника, предназначенная для омовения паломников. Также не привлекли внимания странного гостя многочисленные сокровищницы храма, уступами располагавшиеся на южной стороне. Равнодушен он остался и к статуям, стоявшим вдоль дороги, и к иным красотам, плоду мастерства великих зодчих Агамеда и Трофония, любимцев Аполлона. Юродивый и в храм-то даже не попытался войти, а сел, скрестив ноги у памятника Фебу Сверкающему, высевшемуся у мраморных храмовых ступеней, где и просидел до самого вечера. На закате к человеку с глазами загнанной лошади подошла одна из старших жриц, властная женщина средних лет. «Ты должен покинуть территорию священного округа», — приветливо, но твердо сказала она. «Если хочешь, приходи завтра». Юродивый молча встал и побрел по дороге. «Немой», — подумала жрица, проникаясь непонятным сочувствием к этому могучему и еще совсем молодому человеку, столь страшно искалеченному судьбой. — Погоди! — она догнала юродивого и пошла рядом. — Кто ты? Как тебя зовут? Если не можешь говорить, то покажи знаками. Юродивый, не останавливаясь, пожал плечами. Жрица видела за свою жизнь немало паломников, и пришедших вознести мольбы, и желающих очиститься от скверны, и просто любопытствующих. Она видела зевак, фанатиков, братоубийц и раскаявшихся разбойников. Но никто не возбуждал в ней такого интереса, как сегодняшний гость. — Он похож на безумного бога, — обожгла жрицу кощунственная мысль. — Или, скорее, напавшего титана, олимпийская сила с печатью Тартара, выжженной в душе. — Боги, как жаль! — Если ты хочешь остаться... Удивляясь самой себе, предложила она, то за стеной левее есть заброшенные постройки. Во время пифийских игр там останавливаются рапсоды и кефареды, приехавшие состязаться. Но это случается раз в год, а в остальные месяцы там никто не живет. Юродивый кивнул без малейших признаков благодарности и прибавил шагу. На завтра он снова сидел у ног мраморного Феба. Паломники, явившиеся к оракулу за пророчеством, огибали его и шли дальше, воспринимая сидящего как часть храмового павильона. Неподвижность юродивого и впрямь была сродни неподвижности изваяния. Служители Аполлона тоже привыкли к нему, и когда на десятый день он остался на территории священного округа на ночь, все отнеслись к этому спокойно, как к чему-то само собой разумеющемуся. Груженная повозка застревала в колдобине. Юродивый подставлял плечо, и колесо мигом освобождалось из плена. Оползень грозил засыпать Кассатиду, второй священный источник Дельф. Юродивый работал как проклятый, таская такие валуны, что жрецы и мужчины только переглядывались между собой. Обветшали некоторые постройки, он клал крышу, вкапывал опорные столбы. Его кормили. С ним пытались заговорить, вернее, его пытались разговорить, безуспешно. Молоденькие жрицы не раз подглядывали за пришельцем, когда тот купался, и опять же, не раз совершали попытки увлечь этого грандиозного самца в заросли. Феб Аполлон, сам немалый бабник, поощрительно относился к такого рода забавам, в отличие от своей сестры, Артемиды-девственницы. Но женщины, похоже, совершенно не интересовали юродивого. В отместку жрицы прозвали его женишком, любимчиком Геры, покровительницы брака, утверждая, что на женишке лежит печать супруги-громовержца, берегущей женишка для себя. Жрицы Аполлона вообще позволяли себе великие вольности по отношению к златообутой Гере. Знали негодные, что Аполлон Мусагет терпеть не может мачеху-ревнивицу, так и не простив жене Зевса преследований собственной матери Латоны с двумя богами-младенцами на руках. Так и закрепилось за юродивым новое имя — Геракл, отмеченный Герой. — Эй, Геракл, сбегай-ка в кладовую за мешком сушеных абрикосов. — Геракл, где тебя носит? Иди сюда, пособи укрепить скобы на воротах. — Где Геракл? Старый фрасибул слег, надо к лекарю тащить, а такую тушу и втроем-то... И никто не знал, что ночами юродивый беззвучным призраком проникает в сокровенную часть храма, куда не допускались паломники и младшие жрицы, только Пифия пророчица, хлебнув воды из Кассатиды и пожевав листьев лавра, входила туда и садилась на золотой треножник над расщелиной скалы, вдыхая поднимающийся снизу терпкий туман, рождающий грезы о будущем. Юродивый присаживался на край расщелины, отодвинув треножник в сторону и часами глядел в клубящийся бездонный провал. В эти минуты он и впрямь походил на безумного бога, с отрешенной улыбкой заглядывающего в тартар собственной души. Иногда он тихо смеялся. Это случалось, когда две ленивые змеи выползали из марева к его ногам, раздвоенными язычками облизывая волосатые голени Геракла и, странно подергивая головками, словно у змей, были перебиты шеи. Следом за змеями со стороны провала к юродивому приближался сухощавый человек лет 40, гладко выбритый по микенской моде, держа в руках кифару и раздвоенный учительский посох. Отложив посох, гость садился неподалеку и, настроив инструмент, беззвучно перебирал струны. А голова кифареда, подобно головам призрачных змей, все время клонилась на бок, как будто сломанная шея отказывалась держать этот груз. Время шло, и все больше смутных фигур становилось вокруг молчащего Геракла. Огромный лев, скалящий острые клыки. Какие-то воины в помятых доспехах, явно вышедших из архаменских кузниц. Пятеро мальчиков в возрасте от года до четырех с темными обуглившимися лицами. А перед рассветом юродивый вставал, поворачивался к пропасти спиной и уходил, чтобы на завтра прийти снова. На третий месяц ночных бдений, уже собираясь встать и покинуть привычное место, юродивый увидел кого-то на том краю расщелины и задержался, вглядываясь в туман. Напротив него сидел он сам. — Ты — это я? — спросил Геракл. Слова складывались плохо и непривычно. В последнее время он отвык думать словами. — Я — это ты, — — ответил двойник. — Тогда почему ты там, а я здесь? Мне кажется, что это неправильно. Ты сам так выбрал. — Я ничего не выбирал. Это получилось само собой. — Неправда. На том краю, где ты, одни жертвы. Значит, и ты жертва. — А ты? — А он нет, — отозвался чужой голос. Рядом с двойником стоял мальчик. Неправильный мальчик. Он стоял, как стоят немолодые мужчины, и отвечал, как отвечают старики, сухо и беспощадно. — А ты кто? Отмеченный Герой даже не удивился тому, что говорит вслух. — Ты жертва или нет? — Нет, хотя мог бы ею быть. — Тогда кто же ты? — Твой отец. — Ты не можешь быть отцом. Ты маленький. Прошу тебя, уйди. Не обижай меня. — Это ты маленький, а маленьких всегда обижают. — Нет, я отец большого сына, сына, который плыл ко мне через разъяренный Кефис. — У меня действительно был отец? Если ты сидишь на том краю, нет. Если ты по-прежнему хочешь считать себя жертвой, прячась от прошлого и самого себя, как раньше прятался от безумия, у тебя нет и не было отца. И значит, я зря боролся за тебя с Богом. Что-то исподволь закипало в Геракле. Что-то давно забытое и похороненное на самом дне души, под слоем дурманящих испарений, заставляя с кровью отдирать корку забытия, присохшую на ране. И он закусил губу, с ненавистью глядя на двойника и старого мальчишку. Ненависть была жгучей и целительной, как нож лекаря. — У меня есть... У меня был отец. Каждое слово резало по-живому, и стоило большого труда не сорваться на крик. Вы врете, вы оба. Я помню. Нет, не помню, но мне кажется, что я однажды... Я клялся его именем. У меня был отец, слышите? Нет. У меня был отец. И еще... Еще у меня был брат. Он стоял с камнем в руках, давая мне подняться с земли. Вы слышите? У меня был брат. Нет, — отрезал двойник. Несогласно кивнул старый мальчишка. — Если ты жертва, значит, у тебя не было брата, потому что жертва всегда одинока. Жертвы не поднимаются с земли, поэтому им не нужен брат. Геракл встал. Он стоял на краю дымящейся пропасти, набычившись, сжимая кулаки, и туман, навевающий грезы о будущем, расступился и попятился в страхе перед ожившим будущим, грозно стоящим на самом краю прошлого. — Я убью тебя! — бросил Геракл двойнику. — Уходи, или я убью тебя! — Меня? — удивился тот. — Ты убьешь меня? Но ведь ты уже сделал это, когда убил себя. Помнишь? Я — это ты. — Я... — Это ты? Боль была совершенно непереносимой. — Это правда? — Это правда. И вместо двойника ответил мальчишка отец. — Если ты не вспомнишь, что это правда, значит, все жертвы были напрасны. Все, и те, что приносили тебе, и те, что приносил ты, и ты сам, потому что ты... Будешь доживать свой срок сыном Зевса, жертвой, не имевшей настоящего отца и настоящего брата. Олимп, Тартар, одержимые, если ты сидишь на том краю, лелея свое безумие, значит, они были правы, принося человека в жертву своим прихотям. Твой прадед Персей убил Медузу по велению богов. Нет. Просто он больше не мог видеть мраморные статуи вместо живых людей. А я отгонял тевмесскую чудо-лисицу не от полей Креонта, будь они прокляты. Я боялся смотреть в глаза матерям тех юношей, которых ежемесячно приносили в жертву, ублаготворяя зверя. И тебя я не для того назвал алкидом, то есть сильным, чтобы ты упивался беспамятством и страданием в кругу теней. У меня есть имя? Да, у тебя есть имя. Прыгай, алкид. И он бросил себя через расщелину, навстречу рукам, протянутым к нему, навстречу памяти, принимая ее в себя, как принимают копье в отступлении боя, как можно глубже, с рычанием нанизываясь на древко, чтобы дотянуться до врага за полмгновения до смерти, навстречу отцу и брату, навстречу скверне, от которой не в силах очистить никто чужой, даже Бог, даже беспамятство, навстречу судьбе, ананке неотвратимости, которую не выбирают, которую не выбирают разучившиеся выбирать, через пахнущий плесенью туман, и встал на том краю. «Жизнь начинается заново?» — спросил алкид, тяжело дыша. «Скажите «да», и я вам не поверю». «Нет», — ответил амфитрион, снизу вверх глядя на сына. «Жизнь продолжается, и не всегда это подарок. Я это знаю лучше других». «Мы вернемся в Фивы?» — спросил алкид, сдвигая брови. «Скажите «да», и я с вами не поеду». «Нет», — ответил Ификл, обнимая брата за плечи. «Мы едем в Микены, к Эврисфею с Фенелиду, нашему двоюродному дяде и ровеснику, а потом в Теринф, где и будем ждать приказаний. Зевс назначил нам 10 лет очищения на службе у этого недоношенного владыки всех персеидов. Ну что ж, это немного. 10 лет за 5 детей, по 2 года за каждого. Извини, брат, я в последнее время разучился шутить. Это бывает, когда вокруг слишком много героев, как на Арго». «Да, Ификл, 10 лет — очень малый срок. Ничтожно малый для очищения. Очищение Эллады от скверны человеческих жертвоприношений. Но мы постараемся. Мы очень постараемся, правда?» «Правда, алкид, мы очень постараемся. Ведь нам будет легче, чем другим героям. Герой должен быть один, а нас все-таки трое, если не считать пустышки. И Херона. И Херона. Пошли отсюда, алкид. Тут есть обходная тропа, а Герми обещал ждать нас снаружи. Пошли. Только как же клятва, данная мною под Архаменом?» «Я освобождаю тебя от нее», — чуть заметно усмехнулся амфитрион. «Ты ведь клялся отцом. Я рад, алкид, что к тебе вернулась память, но в дальнейшем воздержись от клятв, хорошо? Или клянись так, как это делает Автолик, заранее зная безопасный способ нарушить клятву. Неужели ты научился у Автолика лишь ломать чужие шеи?» «Нет, отец. Я еще научился у него не ломать свою. Проверим?» «Проверим. Вот немного подрасту, сынок, и проверим». «И не один раз», — оглядываясь на дымящуюся расщелину, добавил Ификл. «Похоже, плавая с аргонавтами, он действительно разучился шутить».